Глава первая. У моего брата. События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далекой юности. Уже больше двух десятков лет зовут меня дедушкой, но я совсем не ощущаю себя старым. Мой внешний облик, заставляющий уступать мне место, поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что я конфужусь всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде. Было мне лет 20, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город погостить к брату, капитану Эмского полка. Жара, ясное синее небо, да то ли мною невиданное, широкие улицы с тенистыми аллеями из высочайших развесистых деревьев посередине поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар, пройдет группа женщин, укутанных в черные сетки и белые или темные покрывала, подобно плащу, скрадывающие формы тела. Улица, на которой жил брат, была не из главных. От базара далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом. Жил в нем один со своим денщиком и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в мое распоряжение. Окна одной из комнат брата выходили на улицу. Туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню, и которая носила громкое название «зала». Брат мой был человеком очень образованным. Стены комнат снизу доверху были заставлены полками и шкафами с книгами. Библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радости в новой для меня уединенной жизни. Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям. Временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрестках. В толпе, снующей, говорливой, пестро одетой в разноцветные халаты, я словно бы оказался в Багдаде и все воображал, что где-то совсем рядом проходит Аладдин с волшебной своей лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун аль-Рашид. И восточные люди с их величавым спокойствием или же, наоборот, повышенной экзальтированностью казались мне загадочными и манящими. Однажды, бродя рассеянно от лавки к лавке, я вздрогнул, как от удара электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно черные глаза очень высокого, средних лет человека с густой короткой черной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и его синие, почти фиолетовые глаза также пристально разглядывали меня. Высокий брюнет и юноша оба были в белых челмах и пестрых шелковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего. Многие из прохожих подобострастно им кланялись. Оба они уже давно двинулись к выходу, а я все стоял как завороженный, не в силах победить впечатление от этих чудесных глаз. Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролетке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны. Оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла все. Я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах. «Кто бы это мог быть?» — думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошел мимо лавки и, наконец, решился спросить у хозяина. «Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?» «Люди?» «Люди много ходило сегодня, мой лавка», — хитро улыбаясь, сказал он. «Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий черный люди». «Да-да», — поспешил я согласиться. «Я видел высокого брюнета и с ним красавца юнош. Кто они такие?» «Они наши большой, богатый помещики. Виноградники, оуяй виноградник. Большой торговля ведется Англия. «Ну как же его зовут?» – продолжал я. «Ой, я!» – засмеялся хозяин. «Вся горишь, знакомиться хочешь. Он Мохаммед Али, а молодой Махмуд Али». «Вот как? Оба Магометы?» «Нет-нет, Мохаммед только дядя, а племянник Махмуд». «Они здесь живут?» – продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и соображая, что бы такое купить, чтобы только выиграть время и выведать еще что-нибудь о поразивших меня незнакомцах. «Что смотришь? Халат хочешь?» — подметив мой парящий взгляд, спросил хозяин. «Да-да», — обрадовался я предлогу. «Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату». «А кто твой брат? Какой ему вкус?» Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чем другом, как в кителе или пижаме, пока еще не видел его. «Мой брат капитан Т», — сказал я. «Капитан Т?» — скричал с восточным азартом купец. «Я его хорошо знаю. Ему уже есть 7 халатов. На что ему еще?» Я был смущен, но, скрыв свое замешательство, храбро сказал, он их все раздарил. «Вот как?» «Наверное, друзьям в Петербурге посылал. Хороший халат и покупал. Но вот смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать. А я халат». И купец достал из-под прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами. «Такой мне не подойдет», — сказал я. Купец весело рассмеялся. «Конечно, не подойдет. Это женская халат. Я тебе дам вот синий». И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестроват, но тон его теплый и мягкий мог понравиться брату. «Не бойся, бери, я всех знаю. Твой брат-приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат хороший человек. Сам Али Мохаммед его почитает». «Да кто же он, этот Али?» «Я же сказал, большая, важная купец. Персия торгует, и Россия тоже», — ответил хозяин.